Глава 27. Марк Красовский. «Где Лада?» Врываюсь я в дом, где жил до этого. Алиса позвонила мне полчаса назад и сообщила, что Лада заболела. Я летел домой, сломя голову через весь город. И что я вижу теперь? Алиса, разодетая в новое облегающее платье с прической и макияжем, дома на каблуках, зажигает свечи. Что все это значит? Я, чувствуя себя полным идиотом, хмуро оглядываю накрытый ужин и чисто убранную квартиру. Где мой ребенок? «Марк, мне пришлось пойти на маленькую хитрость», — улыбается Алиса. «Ты совсем нас забросил. А ведь у нас так все было хорошо». «Не было у нас ни хрена хорошо. Где Лада?» «Лада у няни, не переживай. Нам надо поговорить наедине». «Какая же ты тварь!» — злюсь я. «Зачем ты шутишь с такими вещами, как здоровье нашей дочери?» «По-другому тебя не заманишь, Марк!» Алиса подходит ближе. В нос бьет резкий запах ее духов. Меня даже пошатывает от тошноты. «Уйди!» Но Алиса не слышит меня. Лезет расстегивать пуговицы на пальто, нагло и уверенно глядя мне в глаза. «Марк, давай забудем все, что было!» Предлагает Алиса, расстегивая одну пуговицу за другой. Перехватываю ее пальцы. Алиса вскрикивает от боли. Я же отбрасываю их от себя, точно ядовитых червяков. «Как ты посмела отдать нашу дочь няне? Ты в своем уме?» Я очень зол, памятуя ситуацию с Колей. Нельзя оставлять детей с чужими людьми. Даже если есть няня, все равно дети должны быть под присмотром. «Марк, ну давай ты успокоишься. Мы поужинаем, проведем вместе время. Только ты и я, как раньше. А няня пока сделает сладкие уроки». «Алиса, я достаточно ясно выразил свои мысли. Надеваю пальто обратно. Мы больше не вместе». На лице жены появляется злость. «Ты нашел другую, да?» вспыхивает она. «Да», подтверждаю я. Алиса хватается за сердце и отступает от меня на шаг. «Это твоя бывшая!» поднимает она на меня глаза, полные ненависти. «Это она увела тебя, да?» «Алиса, я не теленок на привязи, чтобы меня уводить», хмыкаю я. «Я сам принял такое решение. Мы с тобой расстаемся, и я возвращаюсь к Лере». «Нет!» — страшно вскрикивает Алиса, и я даже где-то в глубине души рад, что Лада сейчас не слушает наших разборок. «Нет! Ты так не поступишь со мной!» «Все, Алиса, хватит! Не береги душу ни мне, ни себе! Давай закончим наши отношения, как взрослые люди!» «Нет! Я не отпущу тебя!» Алиса проскальзывает к двери и закрывает ее собой. «Ты мой! Мы сейчас просто поссорились! Это не повод уходить к бывшей!» «Алиса!» «Нет, Марк! Бывшая обманывала тебя, а на Колину гуляла!» «Чего?» — хмыкаю я. «Коля на тебя вообще не похож! Лера изменяла тебе, поэтому и на Колю не просила алиментов, потому что боялась, что ты тест ДНК сделаешь!» «Я больше ереси никогда в жизни не слышал!» — хмыкаю я. «Не лей с больной головы на здоровую! Это ты нагуляла ребенка и обманула меня! Лера же всегда была верной мне!» Грубо отодвигаю жену со своего пути и быстрее выхожу из квартиры. Марк Красовский. «Марк?» — удивляется заспанная мама, открыв дверь в халате. «Ладушка, солнышко мое, проходите скорее». Лада бежит к бабушке, обнимает ее, повисает на ней. «Вы так поздно? Что случилось?» — не поймет мама. «Мам, Лада пока поживет у тебя?» — с надеждой спрашиваю я. «Я живу сейчас в одной из своих квартир, целый день работаю на двух работах и часто бываю у Коли с Лерой. У меня нет никакой возможности сейчас присмотреть за дочерью. А вести ее к Лере еще очень рано. Возможно, потом, в будущем, Лера согласится воспитывать Ладу, как свою дочь. Но до этого пока далеко. С Алисой же больше дочь я не оставлю». «Ну хорошо, Марк. Конечно. Ладочка поживет со мной». «Вот ты славно. Я вижу в глазах матери много вопросов. Но при Ладе она не решается их задать. Это ненадолго, мамуль. Я постараюсь решить свои проблемы и заберу Ладу».